Глава 5. Доброе утро или утро добрым не бывает. Как же хорошо я выспалась. Давненько такого не бывало. То на работу нужно бежать, то подготовка к свадьбе. Мне как-то было все равно, какого цвета на столах будут салфеточки. Но мама Вадика считала иначе. А потому приходилось тратить долгожданные выходные на утрясание всякой предсвадебной мелочевки и не только. Если бы я знала, что так будет, настояла бы на тихой скромной свадьбе где-нибудь подальше ото всех. Хотя нет, в данном вопросе Вадик стоял насмерть, и скромная свадьба его не устраивала. И тут, словно удар обухом по голове, ко мне вернулись воспоминания последних суток, и я не смогла сдержать горестный стон. А может, это мне все-таки приснилось? Я стала выбираться из вороха одеял, в которые закопалась по настоянию дракона, чтобы меня невозможно было разглядеть. Вспомнила о врученной мне, словно в насмешку над моими словами, погремушке и нашла ее висящей на тонкой цепочке на своей шее. «Это погремушка для детей. Она не позволяет приблизиться к ребенку, пока он спит. Кроме, конечно, тех, кому это разрешили кровные родственники. Это защита от внезапного нападения и похищения. В твоем случае идеальный вариант». «Так сам бы и нацепил». «Я не имею права препятствовать». «Ужас какой! Даже в собственной спальне не можешь чувствовать себя в безопасности!» «Согласен, но тут ничего не поделаешь. Ты только одеяло повыше на голову натяни, чтобы жаждущие моего общения девы не поняли, что меня нет». Выбралась из уютного кокона. Хотя мне и в одеялах было неплохо, решила я, когда увидела творившееся за пределами магического кокона, который пропал, как только я проснулась. Оказывается, он не только не позволял ко мне приблизиться, но и отсекал звуки, которые могли меня побеспокоить. Иначе объяснить то, что я не услышала, как разносили эту комнату, невозможно. Кажется, вчера я переживала, что намочила кресло. Зря. Сегодня оно было в столь плачевном состоянии, что сгодилось бы разве что на растопку. Казалось, в комнате не осталось ни одной целой детали. Даже кровать и та местами была подпалена и побита. Я привстала на локти и в свете яркого утреннего солнца с ужасом рассматривала царивший вокруг хаос. Шторы, которые должны были сохранять полумрак, были безжалостно содраны и порваны на мелкие клочки. Как такое можно было провернуть с плотной тканью, я не представляла, но лицезрела результат. Однако добило меня не это и даже не разбитая в щепку дверь в ванную комнату, а то, что на большой кровати, в середине которой я спала, меня буквально облепили спящие женские тушки в количестве... 8 штук. И даже льющийся в огромное окно свет им не был помехой. Сильно, видать, умаялись все тут разносить. Не исключаю, что сцепились между собой тоже. Вон какие всклокоченные и помятые. На одной одежды почти нет, одни обрывки. Что не мешает ей дрыхнуть наравне со всеми. Благо, в комнате тепло. В общем, я была в полном шоке и не понимала только одного. Почему они до сих пор здесь? Но разнесли, все подрались. Так чего тут дальше тусоваться-то? Тут дверь с резким стуком открылась, и в комнату ввалилось столько народа, что я не нашла ничего лучше, как снова закопаться в одеяло и затихнуть. Крик, гвалт, возмущенные вопли. Все смешалось в доме Обломовых. Нет, классика тут не подходит. Все просто смешалось. Я лежала под одеялом, и в голову лезла вот такая вот ерунда, потому что ничего более рационального в нее сейчас просто не могло пробиться. Что делать, я не представляла, а потому просто надеялась, что они все сейчас покричат, успокоятся и быстренько покинут спальню. Не тут-то было. Внезапно меня стиснули со всех сторон. Видимо, девушки таким образом решили заявить на графа свои права и облепили так, что я побоялась, что задохнусь под одеялом. Но в этот момент в комнате раздался властный окрик. «Граф Ремрат, прошу объяснить, что здесь происходит?» И на ком из скомпрометированных вами дев вы сегодня же женитесь? Неужели Рэм пришел? Я заработала локтями и выбралась, наконец, из одеяла. Сдула с глаз челку и увидела, что все почему-то с ошалелыми лицами уставились на меня. Так себе ощущение, скажу я вам. «Кто вы такая?» Раздался визгливый голос какой-то Матроны. «И где граф?» «Граф? Работает. Знаете, сколько у самого молодого генерала работы? Нет?» Меня откровенно несло. Нервы шалили так, что начало потряхивать. «Вы бы видели! Даже со мной, своей невестой, он пробыл всего пару минут!» Тут я поняла, что так сильно дискредитировать дракона не стоит, и поправилась. «Ну, или 10, 20. Тут я увидела, что у двери стоит никем не замеченный, злющий граф. 30! И по выражению его лица поняла, что все равно не угадала со временем. В общем, оставил он меня здесь отдыхать. Сплю я крепко. А тут проснулась и вижу вот это. Только тут до лежащих на кровати девушек дошло, что графа в комнате не было и по-прежнему нет. И они с визгом бросились в толпу к своим родственникам. «Дамы и господа, надеюсь, вы будете столь любезны покинуть мои покои и дать моей невесте время привести себя в порядок». Холодный, полный скрытой ярости голос дракона встряхнул всех. Пришедшие сразу вспомнили, что имеют дело с боевым генералом и явно зашли в своих матримониальных действиях слишком далеко, а потому очень быстро и без лишнего шума покинули комнату. Внезапно наступившая тишина показалась звенящей. «Привет!» Наконец, попыталась я разрядить напряженную атмосферу и помахала зеленоглазому пальчиками. «Привет!» Отмер дракон и быстрым шагом направился прямо ко мне. Я чуть снова не спряталась под одеяло, но заметила, что его взгляд из разъяренного стал обеспокоенным и лишь немного дернулась. «С тобой все в порядке? Эти сумасшедшие тебе не навредили?» И, подойдя, откинул одеяло и начал бесцеремонно ощупывать и оглядывать меня на предмет повреждений. Я поначалу опешила, но когда его руки оказались у меня на бедрах, рубашка на которых непозволительно задралась, и как-то подозрительно долго на них застыли, рисуя большими пальцами какие-то узоры, я спохватилась и, дернувшись, закрылась одеялом до подбородка. «Что ты себе позволяешь?» Казалось, до него только тут дошло, что он и правда перегнул палку. «Извини». Дракон огляделся в поисках кресла, но понял, что такового уже не существует, и присел рядом на кровать. «Я просто не ожидал застать здесь все это». Он демонстративно обвел рукой пространство комнаты. «Думал, эти мегеры успели что-то с тобой сотворить». «Не успели». «И я очень этому рад». «Я надеюсь, такое больше не повторится», — передернула плечами, вспоминая, как жаждущие генеральского тела девы стиснули меня в стальных объятиях. «Думаешь, теперь невесты от меня отстанут?» — скептически выгнул бровь мужчина. «А что, нет?» «Ну, таких открытых провокаций устраивать не будут, но пока ты не станешь моей женой, самые настойчивые попыток не оставят. После утренних событий я, по крайней мере, с чистым сердцем и без осуждения могу выпроводить гостей за порог». «Будешь рвать и метать?» — усмехнулась я. «О, да!» — улыбнулся он, показывая милые ямочки на щеках. «Прямо сейчас и пойду. А ты пока...» Тут он наткнулся взглядом на разгром. «Перейдешь в подготовленные для тебя покои, приведешь себя в порядок, и мы вместе позавтракаем». «А договор?» «Какой договор?» Попытался сделать он вид, что ни о чем таком не помнит. «Тот самый, по которому я буду исполнять обязанности твоей временной невесты, а ты обязуешься создать мне портал на Землю». «Но ты же в курсе, что способ его создания можно искать очень долго. И все же нужны сроки, допустим, 3 месяца. И если за этот срок ты не найдешь ничего о порталах, то...» 3 года. Тут же встрял он с другим предложением. «И это только на то, чтобы собрать доступную информацию». 3 года только на поиск информации? Ну, знаешь, тогда я лучше чьей-нибудь другой невестой побуду». Я демонстративно сложила руки под грудью. «Все равно ведь ширма в виде меня ему сейчас необходима. Вряд ли однажды утром он захочет оказаться в такой пикантной ситуации, в которой я оказалась сегодня. Так что можно торговаться. А то знаю я, как оно бывает. Нет сроков, значит, и делать ничего не надо. Так и будет откладывать решение проблемы до последнего. А мне что делать?» Да и другие нюансы наших взаимоотношений тоже нужно обговорить и задокументировать. А то вон как шустро его шаловливые ручки оказались под моим одеялом. «Ладно, давай все обсудим после завтрака», — подозрительно быстро согласился дракон. «Нет», — ответила я, и мужчина, который уже собирался встать, посмотрел на меня с удивлением. «Сначала я ознакомлюсь со вчерашней книжечкой о вашем законодательстве, а потом мы сядем за составление договора». Рэм смирил меня задумчивым взглядом и кивнул. «Хорошо. Сейчас к тебе придет служанка и проведет в твои покои». Кто ж знал, что меня там будет ждать такой неприятный сюрприз. Моя новая комната оказалась почти напротив покоев графа, так что дом я рассмотреть не успела, хотя очень хотелось. Правда, в коридоре заметила подозрительно много праздно шатавшейся прислуги, которая с интересом косилась в мою сторону. Но кто я такая, чтобы следить за их времяпрепровождением? Хорошо, хоть служанка принесла мне длинный махровый халат, который закрывал меня от шеи до пят, и не приходилось смущаться из-за надетой на голое тело рубашки хозяина замка. Я ожидала, что служанка как минимум проводит меня внутрь и покажет, как и что там устроено. Но она пропустила меня внутрь и тут же захлопнула за моей спиной дверь. Причину столь странного поведения я поняла сразу, потому что увидела восседавшую в кресле у окна ту самую блондинку, которую подразнивала в кабинете Рэма обнаженными ногами. Наверное, не будь ее здесь, я бы восхитилась утонченным интерьером спальни в золотисто-бежевых тонах, огромным панорамным окном, из которого открывался удивительный вид на горные шпили, и даже восхитилась необычайно красивым ковром, мягко пружинившим под ногами, но не судьба. «И что он в тебе нашел?» — оглядела на меня с нескрываемым превосходством и брезгливостью. «Жалкая никчемная человечка, способная лишь правильно раздвигать ноги». Я поначалу опешила и от сюрприза в лице блондинки, и от ситуации в целом. Но хамства я не терпела с детства. Знала, что если таких вот не отбрить сразу, они будут унижать снова и снова. А потому волна внутреннего протеста смыла оторопь и неуверенность. «А ты, наверное, раздвигала их как-то неправильно, раз Рэм выбрал не тебя?» Невинно поинтересовалась я. «И вообще, не имела чести быть тебе представленной». Вот уже где пригодились уроки словоблудия от Вадика. Кто бы знал, за что я когда-нибудь вспомню его добрым словом. Хотя нет, все же не добрым. От моих слов девушка взвилась с места и зашипела не хуже рассерженной кошки. «Да как ты смеешь, наглая девка!» Только тут я обратила внимание на выпирающие из прически скандалистки длинные ушки. Неужели эльфийка? Как интересно. Но сейчас было не до исследований этого мира и населявших его народов, потому что деву явно несло. «Как ты вообще посмел открыть свой поганый рот? Я не позволю какой-то там человечке заполучить моего дракона!» «А он в курсе, что уже твой?» — спросила я, чтобы сказать хоть что-то. Сделала малюсенький шажочек к двери и демонстративно сложила руки за спиной. На самом деле усиленно пыталась повернуть ручку, чтобы открыть дверь и сбежать от этой ненормальной. Уж больно странный огонек мелькал в ее глазах. А показывать спину таким особым чревато. Это я почему-то сейчас очень хорошо чувствовала. «Ничего». Внезапно резко успокоилась она, и это насторожило еще больше. Я нажимала на ручку, но очень скоро поняла, что дверь заперта. «Что, никчемная человечка, боишься? Решила от меня сбежать?» Расплылась она в хищной усмешке, которая странно исказила ее кукольно-красивое личико. «Просто не привыкла вести беседы с сумасшедшими». Эльфийка расхохоталась. «Это ты здесь сумасшедшая? Разрешила прибрать к рукам моего дракона и возомнила, что тебе это кто-то позволит? Я дочь главного советника эльфийского императора, и наш союз с Рэмом предопределен. То, что он еще не понял его выгод, ничего не значит, как и то, что он назвал тебя своей невестой». «А вот в этом вы правы», — заявила я, чем немного сбила ее настрой. «Мало ли что он сказал. Сегодня я невеста, завтра нет. Зачем так нервничать? Невеста еще не жена. Уж мне ли этого не знать?» Но лицо девушки исказила досадливая гримаса. «В том-то и дело, что стальной генерал никогда не бросает слов на ветер. И раз назвал кого-то невестой, так просто от своих слов не откажется». И внезапно осеклась, поняв, что рассуждала вслух не перед той слушательницей. Выпрямилась еще больше, явно на что-то решаясь. «Ну не будет тебя, и он вынужден будет снова подчиниться указу короля, и тогда я своего не упущу». «Что значит «не будет меня»?» В душе заскреблись нехорошие предчувствия, а эльфийка напряглась, крылья ее носа затрепетали, в глазах появился нехороший блеск. «Мое убийство, Рэм, тебе точно не простит?» Не знаю, насколько серьезно девица была настроена, но очень сильно захотелось ее вразумить. «А кто сказал, что я собираюсь тебя убивать? Тебя, никчемная человечка, поразит очень неприятная женская болезнь. Поверь, Рэм сам от тебя откажется». Мои брови поползли вверх. Я не понимала логики этой ненормальной. «Ты и правда думаешь, что я ничего не расскажу Рэму? Это, знаешь ли, сложно сделать, если сходишь с ума». Эльфийка через всю комнату направилась ко мне, а блеск ее глаз стал таким сильным и диким, что я испугалась. «Пожалуй, с тебя хватило бы и простого сумасшествия, но свое вчерашнее унижение я тебе не прощу». Я торопела и даже прислушалась к себе. Нет, вроде все так же, как и было, никаких внутренних голосов не появилось. Хотя вся эта ситуация с попаданием в другой мир уже попахивала сумасшествием. Но я с собой по этому поводу уже успела договориться, так что... «Стой, где стоишь, ненормальная!» Девушка застыла в паре метрах от меня, явно не понимая, почему у нее что-то там не получается. «А мы, на минуточку, в магическом мире. Она точно сейчас у меня в мозгах пытается ковыряться. А я тут стою и ничего не делаю. А ведь я самая обычная девушка, и никакой защитой от вот таких магинь не обладаю. Эх, где же сейчас погремушка, которая оберегала меня ночью?» Сама с дуру ее сняла и оставила в комнате дракона. Отчего-то даже мысли не возникло, что кто-то может вот так открыто угрожать моей жизни и психическому здоровью. Сейчас бы только спастись, и я обвешаюсь этими погремушками с ног до головы. И плевать на общественное мнение. Накрутить себя до шевелящихся во всех местах волос получилось очень быстро. Все-таки я не бессмертная. Обернувшись, я забарабанила кулаками в дверь. «Помогите!» Никогда до этого не приходилось участвовать в банальной женской драке с выдиранием волос, но в этом мире, видимо, сподоблюсь и на это. Потому что эльфийка с шипением ухватила меня за волосы и рывком оттащила прочь от двери. Не знаю, на что она рассчитывала, но я миндальничать не стала, хотя до банального выдирания волос не опустилась. У меня был гораздо более интересный объект для ответных действий – ее длинные уши, в которые я впилась своими длинными наманикюренными ноготками. Видимо, в фэнтези пишут правду. Уши у эльфов очень чувствительные, потому что девушка завизжала так, что мои чуть не заложила. Но своего я добилась. Она мою шевелюру отпустила. Воспользовавшись моментом, я тут же отскочила от ненормальной и, чтобы нас разделяло хоть что-то, забежала за кровать. «Ты!» Снова завизжала она вне себя от ярости. «Ты!» Она подняла над головой руки с хищно растопыренными пальцами, прошептала какую-то тарабарщину, и на их кончиках начали формироваться острые сосульки размером чуть больше карандаша. Я представила, что будет, если такой милый карандашик вонзится в мое тело, и в горле разом пересохло, волной начала подниматься паника. «Боишься?» – расхохоталась она. «Бойся!» И взмахнула руками, отправляя острые сосульки в полет. Наверное, будь я спецназовцем или просто тренированным человеком, то успела бы упасть и спрятаться за кроватью. Но все происходило слишком быстро, и я успела только зажмуриться и прикрыться руками. На периферии сознания мелькнула мысль, что такую дуру, как эта эльфийка, еще нужно поискать. Все равно ведь после такой моей смерти Рэма она не получит. Но мелькнула она где-то очень глубоко, потому что на поверхности билась только одна мысль. «Нет!» Или это была не мысль? Или мысль, но созвучная с чьим-то криком? Или... Я еще несколько мгновений постояла с зажмуренными глазами, задаваясь вопросом, долго ли мне еще ждать смерти. Затем приоткрыла один глаз, а следом, от удивления, и второй. Посреди комнаты стоял дико взбешенный Рэм и держал за горло хрипящую эльфийку, которая царапала его руку в попытке освободиться, а в комнату заглядывали перепуганные слуги. Дверь куда-то испарилась, не оставив даже петель. «Рэм!» – пропищала я, не желая становиться свидетелем убийства. «Отпусти ее, а!» Дракон перевел на меня блестящие дикой зеленью глаза и, показалось, не сразу понял, что я жива, и смотрел так, будто не верил своим глазам. Но плескавшееся в них безумие потихоньку начало уходить. Как и жизнь из тела эльфийки, и это меня не радовало. «Марина!» – прохрипел он и сделал ко мне шаг, продолжая удерживать эльфийку на весу. Казалось, увидев меня, он совсем про нее забыл, а вот я — нет. «Рэм, разожми пальцы, а? Ну ее!» Почти взмолилась я, и он, наконец, перевел взгляд на закатившую глаза девушку. «Да, ты права», — ответил дракон и отпустил свою жертву. Почти задушенная девушка упала на пол, сделала судорожный вздох, закашлялась и заскулила. Мне бы, наверное, стало ее жаль, если бы она только что не пыталась меня убить, а до того лишить разума и наградить срамной болезнью. «Это ж надо до такого додуматься!» Рэм шагнул ко мне, но, словно о чем-то вспомнив, резко обернулся и посмотрел в глаза, не сводящие с него перепуганного взгляда эльфийки. «Лизабель, ты знаешь, я всегда держу свое слово», произнес мужчина так холодно, что меня морозом пробрало. «Я убил бы тебя прямо сейчас, и никакие осложнения дипломатических отношений не остановили бы. Но я слишком сильно уважаю твоего отца. К тому же за тебя попросила Марина. Но если я или моя невеста тебя еще хоть раз увидим без разницы где, я тебя убью. Поняла?» Эльфийка судорожно закивала, и я чуть не закивала вместе с ней. Такой жутью пахнуло от дракона в этот момент. «Вон!» Девушка ретировалась из комнаты так быстро, что я заподозрила, что не обошлось без магии. А потом дракон повернулся ко мне и в несколько широких шагов оказался рядом. «Марина!» – выдохнул он, с диким беспокойством заглядывая мне в глаза. А мой организм, видимо, только сейчас понял, что все прошло, и можно расслабиться. И вместе с этим пониманием меня затрясло, а к глазам подкатились слезы. «Рэм!» – схлипнула и тут же оказалась в его объятиях и разрыдалась. Впервые меня на полном серьезе хотели убить или могли покалечить, и я никогда не думала, что это так страшно. Дракон подхватил меня на руки, сел на кровать и начал укачивать, как маленькую, говоря какие-то успокаивающие глупости и поглаживая меня по спине и голове. Плакать в его руках оказалось очень уютно, и я с упоением выплакивала весь стресс и даже что-то рассказывала, но мое «а она? А я?» можно было назвать рассказом с большой натяжкой. Наконец слезы иссякли, но я продолжила сидеть у мужчины на руках, лишь изредка всхлипывая и боясь поднять лицо. Хорошо, что мне попался чуткий дракон, который вручил мне на растерзание не только свое плечо, но и белоснежный носовой платок. Плакать красиво, как наверняка подобает местным леди, я не умела. И кроме слез, у меня лились еще и сопли, а глаза точно неприлично опухли. «Прости меня, Марина!» Повинился Рэм, когда понял, что я успокоилась. «Я даже не представлял, что ты можешь подвергнуться такой опасности в нескольких шагах от меня». «О, на это у меня было что ему сказать». «Ты даже не представляешь, насколько я этого не представляла. Если бы я знала, что повлечет за собой наша авантюра с женихом и невестой, то...» «Марина!» — оборвал меня Рэм. «Еще раз прошу у тебя прощения и клянусь, что сделаю все, чтобы это не повторилось. Поверь, я сумею тебя защитить». «Рэм, ты или слепой, или чего-то не понимаешь. Как можно меня защитить, если твой дом — это просто проходной двор? К тебе в спальне без проблем заявляются все, кому не лень. Твои слуги столь любопытны, что даже этого не стесняются и специально дежурят под дверью, чтобы не пропустить самое интересное. И продажны настолько, что приставленная тобой ко мне служанка лично закрывает за моей спиной дверь, чтобы я имела удовольствие пообщаться с твоей любовницей». «Мы никогда не были с ней близки», — зачем-то поправил меня дракон. «Да какая разница? Эта дура чуть не убила меня. А сначала хотела наградить какой-то женской болячкой и свести с ума. Это как, Рэм, нормально?» Я уже достаточно отошла от потрясения, чтобы начать думать головой и найти корень своих бед, а потому выдавала обвинения без жалости и сомнений. «Марина, я все это знаю, и в сложившейся ситуации виню только себя. Но все, что ты только что мне вменила, я исправлю. Я вернулся в родовое гнездо недавно и просто не успел вникнуть в дела поместья». «А до этого? У тебя что, не было здесь нормальных слуг?» «У меня не было», — внезапно нахмурился он. «Я вообще не должен был стать здесь хозяином и покинул этот дом, когда мне еще не исполнилось и 15. И что-то такое было в интонациях его голоса, что следующие упреки так и застыли на языке. Отчего-то в этот момент стало так жалко Рэма, что я даже погладила его по мокрой от моих слез рубашке. «Почему?» — все же спросила я. «Давай поговорим об этом чуть позже, когда я выдворю всех из замка». Я кивнула, но ухватила его за грудки, внезапно испугавшись, что он сейчас уйдет и снова оставит меня одну в этом негостеприимном месте. «И не бойся, я приставлю к тебе своих нукеров. Им я доверял свою спину на войне и уверен, что они смогут тебя защитить». «Ага, так же, как и тебя вчера от тех девиц». «Марина, я же тебе уже объяснил этот момент». «Ладно», — благоразумно согласилась я. Но руки разжиматься и отпускать его никак не хотели. Особенно, когда я оглянулась и увидела продолжавшую с любопытством глазеть на нас прислугу. Рэм проследил за моим взглядом и наградил их таким, что проем тут же опустел. «Тут ты не останешься. Отведу тебя в смежные с моими покои». «Но там ведь должна жить твоя жена, так ведь?» «Жены у меня пока нет, а так я, по крайней мере, смогу быть рядом». «Но это как-то неправильно», — продолжала я упираться, пока он вел меня из комнаты. «И вообще...» «Вот все свои вообще запишешь в нашем договоре, идет? Я тебе сейчас и книжечку принесу, которая тебя заинтересовала». «А? И бумагу, и самопишущее перо. Все равно ведь не знаю, сколько мне понадобится времени, чтобы со всеми распрощаться. А тебе будет чем заняться». «Но...» «Все, дорогая, мне пора, иначе я эту публику и до конца дня не выдворю из замка». Рэм завел меня в комнату. «И не волнуйся, мои нукеры уже дежурят у тебя под дверью». И тут же закрыл ее за собой. Не успела я хлопнуть глазами, как она снова открылась, и Рэм вошел с той самой книгой о законах в руках, вручил ее мне и также стремительно удалился, послав напоследок подбадривающую улыбку. «Это что сейчас было?» пробормотала я уже в пустое пространство.